Глава 11. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — тихо спросил его величество, как только все утряслось. Охрана успокоилась, Альвара и Кервиса отправили в медицинские модули под присмотр целителей, а в рабочем кабинете Терна остался лишь старый мастер, которому повелитель доверял больше, чем кому бы то ни было. Мастер Маэ задумчиво подпер голову кулаком. «Не знаю, Аль. На попытку умышленно причинить вред твоему сыну это не очень похоже. Целитель, который его наблюдает, жизнью клялся, что модуль сегодня не включал. Притом Альвар не отрицает, что перед процедурой Кервис был очень расстроен и позволил себе спустить пар перед тем, как забираться в аппарат. Думаешь, он мог случайно повредить накопитель и спровоцировать сбой в работе модуля? Техники утверждают, что незадолго перед включением перепад напряжения в системе действительно был. Но вызван ли он действиями Кэрри, или же здесь имело место что-то еще, даже Ува тебе не скажет». Его Величество с тяжелым вздохом откинулся на спинку большого кресла. «Альвар до сих пор со мной не разговаривает. Считает, что это я виноват в том, что Кервис едва не погиб». «Ты перегнул палку», — замедленно кивнул мастер Майя. «Они все-таки дети, пусть и одаренные, и, как и все дети, очень болезненно реагируют на недовольство родителей». Терны недовольно раздул ноздри. «Они покинули дворец вдвоем, обманули охрану, обошли защиту, оставили браслеты в комнате, в их аурах появилось несколько новых меток, и при этом они наотрез отказываются отвечать кому, в чем именно поклялись и почему это вообще случилось. Считаешь, у меня совсем нет повода быть недовольным?» «Есть», — согласился с ним старый мастер. «Они подвергли себя и семью огромному риску. Необдуманно пообещали неизвестно что и неизвестно кому. Приобрели метки на смерть. Нарушили твой приказ. И за это их действительно следовало наказать. Но перед этим желательно было в деталях объяснить, чем именно вызван твой, справедливый, надо признать, гнев. И воздержаться от обвинений Кэрри как единственного, не оправдавшего твое доверие лица. Мальчик и без того ответственный. Пока он лежал в модуле, говорят целители, то сам пытался разорвать связь с твоим сыном, чтобы вывести Альвара из-под удара. Но доминирует в связке, если помнишь, не он. Поэтому ответственность ты разделил на них обоих, неравномерно, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Да и на откровенность их вывести не сумел. И вот это твоя самая главная ошибка». Его Величество мрачно сверкнул глазами. «Мой собственный сын перестал мне доверять». «Да, у него слишком рано появились от тебя тайны, но это еще можно исправить. Для начала нужно понять, куда уходил Альвар, что ему понадобилось за пределами дворца и почему он так тебя боится, что не рискнул не то что взять с собой охрану, но даже довериться, и до сих пор предпочитает упорно молчать». «Альвар боится», — нахмурился его Величество. «Меня?» «Твоих реакций», — снова кивнул мастер Майя. «Они, прямо скажем, порой излишне резки». «Что ж мне, по-твоему, позволить Альвару гулять, где вздумается, и лгать, глядя мне в глаза?» «Нет, конечно. Но если ты будешь на него давить, как ты обычно любишь, то он замкнется еще больше. А потом и протестовать начнет. Причем всеми доступными ему способами. Как и ты сам, он в этом плане не очень гибкий, и если уж упрется, то это будет надолго. Поэтому, как мне кажется, нужно начать действовать с другой стороны». Терна встрепенулся. «С какой?» «Ну, для начала стоит узнать, почему он попросил привести к нему моего нового ученика. Ни целителя, ни охранника, ни тебя, а именно его. И спросить об этом нужно не только твоего сына, но и самого Адреа». «Я поговорю с ним». «Нет», — спокойно ответил мастер Маэ, заставив собеседника осечься. «Не стоит, твое величество. Мальчик скрытен, упрям и при этом весьма, как ты сам заметил, не глуп. Если ты попробуешь его заставить, он ничего тебе не расскажет. А если, как ты утверждаешь, он уже обманул тебя один раз...» «Скорее обвел вокруг пальца», — поморщился Терна Лорине, припомнив некрасивую сцену в Академии. «То ему ничего не стоит сделать это еще раз», — закончил свою фразу мастер мастеров. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Словами он умеет играть не хуже тебя, эмоции контролирует, На чужой авторитет смотрит с сомнением. А еще он насторожен, закрыт и крайне негативно относится к попыткам проникнуть в его личное пространство. Он даже с Дайей не до конца откровенен, не говоря уже про меня или тебя. Поэтому сила тут не поможет. И что ты предлагаешь? Оставь его в покое, — посоветовал мастер Майя. Я сам попробую уладить этот вопрос. Может, тогда мы поймем, как эти двое связаны и почему над обоими стал в последнее время нависать темный полог. И утверждает, что темный полог принес в мой дом именно твой ученик. Несколько рисковато заметил его величество. Ия может ошибаться, — возразил старый мастер. Она видит далеко не все и не обо всем, что видит, может сообщить нам открыто. К тому же темный полог висит и над ее домом, если помнишь. Маленькую провидицу они оттуда убрали не просто так. Но при этом даже Дайя считает, что пока ничего критичного в этом нет, и что из-за одного полога от Адреа нет причин избавляться. Терна на мгновение прикрыл глаза и задумался. «Хорошо», — наконец сказал он. «Попробуй его разговорить. Я не верю, что темный полог повис над моим сыном лишь потому, что Гурта однажды оказал ему незначительную услугу. Я тоже в это не верю. Связь, если она есть, должна быть намного глубже и гораздо серьезнее, чем они говорят. Кстати...» Мастер Майя беспокойно стукнул ногтями по подлокотнику кресла. «Что?» — насторожился его величество. «Ия недавно обмолвилась, что в отношении своей правнучки и Адреа она тоже многого не понимает, поэтому к мальчику относится отрицательно. С ее слов, Орлиза, прям как твой сын, прониклась к Адреа просто безграничным доверием. Однако она провидица, поэтому наверняка знает его гораздо дольше. И, как ни странно, видит его будущее лучше, чем прабабка. Что же касается Альвара...» «У него тоже в последний год стали появляться предвидения», — замедленно проговорил Терне. «Специально эту ветвь мы ему не развивали, если не сказать, что наоборот, но она все равно проявилась. Из-за этого Альвар стал неуравновешенным, а порой и вовсе взрывным. Даже матери говорит теперь не все. Подолгу выпадает из реальности... Утверждает, что видит очень яркие сны. Иногда разговаривает чужими словами, причем взрослыми словами, которые раньше совсем не были ему свойственны. Думаешь, связь образовалась потому, что эти дети и твой ученик каким-то образом пересекутся в будущем, и Альвар это увидел? Не исключено, но характер этой связи, раз уж и Орлиза, и твой сын ему верят, определенно носит положительный характер. Поэтому я и предлагаю пока не спешить. Попробуй для начала помириться с сыном. Дай ему понять, что ты готов его выслушать. Пусть он перестанет думать, что за его ошибки непременно последует строгое наказание. Мальчик должен верить, что даже если он ошибется, ты все равно будешь рядом. Все равно ему поможешь и поддержишь. Не откажешься от него, что бы он ни натворил. Тогда у него не будет причин что-то скрывать. И тогда, возможно, темный полог со временем тоже исчезнет. Его величество прерывисто вздохнул. «Я тебя услышал. Тогда, с твоего позволения, я вернусь к ученику. Время уже позднее, а мне еще его в академию нужно вернуть». «Я с тобой», — решительно поднялся с кресла Терне. «У меня к нему есть несколько вопросов». Мастер Майе иронично приподнял одну бровь. «Хочешь понять, как он за такое короткое время справился с твоим неисправным модулем? Тут нет ничего удивительного. Гурта на короткой ноге с любой техникой и маготехникой. Не зря он выбрал для себя такое направление в учебе. К тому же он уже учится с большим опережением программы. Занимается самообразованием. Поэтому, несмотря на то, что официально он только на втором курсе, он на факультативах с легкостью решает задачки для третьего и даже четвертого. Да еще и на пятый замахивается. Так что ему ничего не стоило разобраться в программах модуля и аккуратно вывести мальчика из комы, сохранив ему при этом и разум, и жизнь». «Меня больше интересует, как они выжили в таких условиях», — качнул головой его величество. «Про остальные успехи твоего ученика мне и без того уже все подробно доложили. Где он учится, с кем, какие отзывы дают о нем преподаватели. Но согласись, уметь обращаться с техникой — это одно, А вот устоять в эпицентре вырвавшейся из-под контроля магии, причем не обычного мага, а такого, как Кэрри, это совсем другое. Мастер Маэ едва заметно улыбнулся. Да, он тоже видел, сколько народу пыталось сдержать разбушевавшуюся магию маленького Кэрри, и каких усилий им это стоило. Но ответ на вопрос повелителя у него и без того был готов. Поэтому мастер мастеров лишь спокойно ему напомнил. «Ты забываешь, что мальчик в одиночку выжил на Мадиаре. Причем без каких бы то ни было знаний об этом месте или специальных приспособлений. Многие ли из твоих магов на это способны? Многие ли из них сумели бы адекватно мыслить при дестабилизированном даре, да еще и магию раскачивать, как это пусть и неосознанно сделал Адреа? Разумеется, Мадиар добавил ему опыта и силы, и устойчивости, причем как к ментальной защите, так и в целом для дара. Если б ты видел, что он сейчас творит на полигоне, у тебя бы все вопросы отпали. Да, но после Мадиара у твоего ученика должна была вырасти устойчивость преимущественно к магии воздуха, — возразил Терне. А он в одиночку удержал на щите все четыре стихии, да еще и магии пространства успешно противостоял. По пространству Рао хорошо его натаскал. В отношении субреальности ты сам все знаешь. Да и регенерация у Адрея прекрасная. К тому же ты видел его дар. Он всего за две недели набрал на Мадиаре столько дополнительных отростков, что это в голове не укладывается. Обычно бывает по одной-две, и не за несколько дней, а за несколько месяцев, если не за несколько лет. А он на каждую ветвь умудрился по несколько штук нахватать. Причем все эти ветки мальчик сейчас добросовестно развивает, а значит, и устойчивость у него намного выше, чем мы от него ждем. Со щитом, конечно, вопросы еще есть, но почему ты решил, что щиты он держал один? Потому что Альвар даже сейчас находится на грани истощения. Целители дают ему хорошие прогнозы, но утверждают, что щиты в таком состоянии он удержать бы не мог. Миг, когда он их уронил, мы все прекрасно видели, и раз все закончилось благополучно, то кто-то в этот момент должен был его заменить. «Хорошо», — кивнул мастер Маэ. «Тогда учитывай также и то, что в эпицентре противоборствующие стихии могли существенно сбавить градус напряжения за счет частичного погашения энергии. Вода против огня, земля против воздуха. Законы сопряжения стихий пока никто не отменял, так что, возможно, мы ищем Дарнама не там, где надо. Впрочем, когда Адреа будет готов, я все равно его об этом спрошу. И тогда, надеюсь, вопросов ни у тебя, ни у меня не останется». Его Величество пристально взглянул на старого учителя. «Иными словами, ты не хочешь, чтобы я с ним общался?» «Да», — не стал отрицать мастер Маэ. «Пока не хочу. В прошлый раз ты начал разговор с угроз, поэтому давай сегодня обойдемся тем, что я просто на словах передам ему твою благодарность». Терне Ларине недовольно нахмурил брови, но все же неохотно кивнул. «Как мы когда-то и договорились, я не вмешиваюсь в твои отношения с учениками. Ты учишь их так, как считаешь нужным, и следишь заодно, чтобы они не начали представлять угрозу для первого рода». «У Адреа моя печать», — успокоил его старый мастер, прежде чем уйти. «Так что угрозы для тебя он представлять не будет». «Как знать», — задумчиво обронил его величество, когда тот направился к выходу. «Как знать». Мастер Маэ его, конечно, услышал, но сделал вид, что ничего такого не было, после чего мысленно обратился к печати, безошибочно определил, где находится его ученик, а когда все-таки до него добрался, то от неожиданности замер и понял, что у него возникло едва ли не больше вопросов, чем недавно у повелителя». Я пришел в себя от ощущения пристального взгляда, не враждебного, а скорее изучающего, который и заставил меня проснуться. «Процессы восстановления завершены на 48%, — тут же доложила Эмма. Отмечается дефицит биомассы, в связи с чем полноценное пополнение запасов питательных веществ существенно замедлилось. Ну да, дворец есть дворец, поглощать тут особо некого. Охрану нельзя, гостей нельзя». Магов и домашних любимцев, если, конечно, таковые имеются, тоже нельзя. Остаются только мыши, мухи, домашние клещи и тараканы, если их, конечно, еще не вывели под корень. Ну и микробы, куда ж без них. Неудивительно, что у Эммы не хватило материала для окончания процесса. Глянув на внутреннюю панель модуля и сверившись с биологическими часами, которые, хвала Терны, после моей смерти и правда пришли в норму, я мысленно присвистнул. «Фига себе! Ленна Иа забрала меня со стадиона около половины третьего, а сейчас уже 7. Это что же, я больше 4 рейнов умудрился продрыхнуть? Полагаю, за это время Эмма успела простерилизовать воздух чуть ли не во всем дворце, если учесть, что тут наверняка имелась система вентиляции. Так что Терна мне теперь должен. И за пацанов, и за чистку в помещениях. И в том числе за то, что кроме микробов я никого не убил. Эх. Я, наконец, открыл глаза и, обнаружив, что в соседнем кресле спокойно сидит и с нескрываемым интересом изучает меня мастер Маэ, несколько насторожился, а потом заметил, как вокруг меня заботливо вьются некстати выбравшиеся на свободу молнии, и деликатно кашлянул. «Добрый вечер, учитель». «Выспался?» — заботливо поинтересовался мастер мастеров, увлеченно рассматривая что-то у меня над головой. Я осторожно скосил глаза наверх. «Упс». Кажется, пока я спал, мои молнии решили, что мне необходима защита в незнакомом месте, и не только самопроизвольно активировались, но и по собственной воле выстроили вокруг меня фигуру стабильности, совмещенную с комплексом автоматического наведения, как если бы нас окружали одни враги. И ладно, если бы они ограничились только этим. Оказывается, пока я спал, эти безобразницы построили вокруг меня также фигуру усиления, которая располагалась чуть ниже фигуры стабильности, а в качестве вишенки на торте решили обе фигуры сделать не статичными, а заставили их медленно вращаться по кругу, так что воздух вокруг меня теперь сиял и блистал. Молнии при этом настороженно посверкивали из многочисленных гнезд, готовые бабахнуть при первом же признаке опасности. Периодически двоились и троились, словно одного набора им было мало, но при этом хулиганили они абсолютно бесшумно, потому что искренне заботились о своем хозяине и очень не хотели его разбудить. М-да. Эмма, кстати, им не мешала, вероятно, рассудив, что ничего плохого в этом нет, а вот мастер Майе удивился, особенно после того, как молнии, стоило мне пошевелиться, самопроизвольно перестроили фигуры по своему усмотрению, и странно хмыкнул, когда я сердито на них покосился, и они, обеспокоенно зажужжав, тут же принялись исчезать одна за одной. До тех пор, пока воздух в комнате не очистился полностью и не заблагоухал озоном, как после сильной грозы. «Пойдем», — добродушно усмехнулся учитель, когда и молнии, и фигуры исчезли, а я сделал вид, что вовсе ни при чем. «Тебе пора возвращаться в академию». Я недоверчиво приподнял одну бровь. «Что, все уже закончилось?» «Можно сказать и так». «А как его высочество Альвар и Лен Кервис?» «Нормально», — спокойно отозвался мастер мастеров. «Дети сейчас проходят реабилитацию в медицинских модулях. За обоими пристально следит целая команда целителей, так что к утру они полностью восстановятся и даже последствий никаких не заработают, если, конечно, раньше времени не начнут нагружать свой дар». Я одобрительно кивнул. «Очень хорошо. Я рад, что с ними все в полном порядке». «Тогда нам пора», — повторил учитель, поднимаясь на ноги. — Давай я провожу тебя в общежитие. — А нам... никакие пояснения по поводу случившегося дать не нужно? — осторожно уточнил я, когда старый маг двинулся к двери. — Его Величество или, скажем, Лен Уве Коралорине не будет против, если мы уйдем, не попрощавшись? Учитель странно хмыкнул. — А ты разве жаждешь еще раз с ними пообщаться? — Нет, конечно, — открестился я. Но все же это несколько неправильно, на мой взгляд. «Все в порядке. Я с ними обоими по поводу произошедшего беседу уже провел и все пояснил. Так что мы можем спокойно идти. Никто нас задерживать не будет. Кстати...» — небрежно добавил мастер Майя, не оборачиваясь. «Его Величество просил передать, что благодарен за спасение сына. Дейлен, увы, очень признателен за помощь, которую ты сегодня оказал его правнуку». «Ага. Значит, и по поводу Кэрри я угадал». И все же тот неоспоримый факт, что меня не захотели задержать для очередного допроса, несколько выбивал из колеи. Как я понимаю, не в привычках Терна было оставлять такие вещи без внимания. Все-таки странностей в сегодняшнем происшествии было хоть отбавляй, начиная, собственно, с факта, что Люк потребовал меня найти, и заканчивая тем, что я, по сути, взломал чужой модуль, да еще и Кэрри из комы вытащил, хотя целителем не являлся, да и вообще в плане выведения из транса опыта не имел. На месте Его Величества я бы точно велел меня доставить на очередную неофициальную, но строго конфиденциальную беседу, чтобы выяснить все неточности и как можно быстрее разобраться в причинах. А меня мало того, что не разбудили вовремя и дали выспаться, так еще и отпускают во свояси без возражений. Я настороженно покосился в сторону стремительно удаляющегося учителя. Интересно, это его заслуга? или же допрос просто отложился в связи с появлением более срочных дел. «Так ты идешь или нет?» На мгновение обернувшись, насмешливо взглянул на меня мастер мастеров. Я заторопился следом. «Ладно, позже об этом подумаю. Будем считать, что мне подарили небольшую фору, потому что благодаря необъяснимой щедрости повелителя у меня появилось время все тщательно взвесить, просчитать и выдать потом всем желающим максимально правдоподобную версию случившегося. Нет, я, конечно, меры и так предпринял. Сделал все, чтобы мой найнеитовый щит никто, включая Люка, не увидел, но мало ли. Все-таки маги близко стояли, так что на досуге непременно надо по сценам восстановить события этого дня и досконально продумать линию поведения. Как и обещал мастер Маэ, на выходе из дворца нам никто препятствий не чинил. Да и машина стояла на том же месте, что я помнил. После чего нас благополучно доставили на крышу знакомого небоскреба. Оттуда учитель с легкостью перебросил меня к воротам академии, а прежде чем мы расстались, все-таки предупредил. «О случившемся ни звука. Ни друзьям, ни даже наставнику. Понял?» «Разумеется», — спокойно ответил я. «Его величеству не о чем беспокоиться. Чужие тайны я не выдаю». Учитель после этого коротко усмехнулся, после чего, по обыкновению не прощаясь, исчез, оставив меня стоять возле транспортного узла в состоянии глубокой задумчивости. Странно все это. Странно и совершенно неправильно. Допросить меня не допросили, клятву о неразглашении не взяли, отпустили, можно сказать, просто так, поверив на слово и не предприняв никаких серьезных мер, чтобы избежать утечки информации. Что это? Беспечность? Проявление доверия? Дайн его, откровенно говоря, знает. Ясно одно. Ситуация требовала вдумчивого анализа. Ну а пока... Пока же я просто выбрался в реальный мир, вернулся в общагу, переоделся, затем нашел в парке активно празднующую окончание дуэльного турнира молодежь и постарался слиться с толпой. Ребят я тоже нашел и заодно с удивлением узнал, что в финальном бою никто из команд убедительной победы не одержал. Столичные щеголи были, как всегда, на высоте. Снежные ленны тоже им не уступили, поэтому даже по очкам на момент окончания поединка ни у одних, ни у других не появилось преимущества, из-за чего судьи коллективным решением объявили о дополнительном времени для выявления победителя. И все бы ничего, но в этот момент щеголи решили все переиграть и, коротко посовещавшись, сделали красивый и невероятно благородный жест. Как только рефери сообщил о проведении дополнительного боя, Роуэн вышел вперед и от лица всей команды объявил, что они отказываются от дальнейшего участия в соревнованиях и уступают победу своим очаровательным соперницам. Говорят, он на арене толкнул короткую, но очень образную речь, где выразил свое восхищение магическими умениями леди, так что получилось, что и щеголи вроде бы не сдались, и снежинки не остались с ощущением, что им просто-напросто поддались. Ленны, как говорят, после этого так опешили, что даже не нашлись, что ответить. Судьи, полагаю, тоже немало удивились, а вот стадион встретил решение Дракул бешеными аплодисментами, поэтому в итоге победу в турнире во второй раз подряд присудили девушкам, а уже после объявления результатов обе команды крепко обнялись и с ринга ушли подчеркнуто вместе. Мне, конечно, тоже расспросов избежать не удалось, потому что Ленну и Ия видели сегодня на стадионе все, да и не узнать сильнейшую в Нарлаэне провидицу было сложно. К тому же с трибуны она меня чуть ли не похитила, да еще у всех на виду, так что пришлось изворачиваться, хитрить, юлить и объяснять случившееся внутренними делами рода. Какого именно, я, правда, не уточнял, но меня, хвала Терны, поняли верно и тут же отстали, ведь дела рода — это святое, и даже самородок вроде Терри прекрасно понимал, что посторонним в них лезть не следует. В итоге день закончился для меня, можно сказать, хорошо. По крайней мере, я наелся от пуза, отвлекся от текущих проблем, послушал хорошую музыку, посмотрел фейерверк, успокоил Йорка и отдохнул, что называется, душой. Однако, когда мы уже возвращались в общагу, я все-таки перехватил пару раз полные сомнений взгляды Нолана и Кевина. Понял, что рано или поздно количество странностей в моем исполнении достигнет критической отметки, и тогда считать меня простым самородком они перестанут. Но на данный момент я не мог этому помешать. События, как и всегда, шли своей чередой, независимо от моего желания. Ну а раз так... Что ж, поживем — увидим. Тем более, что круг ближайших задач я для себя уже очертил. Планы по их выполнению составил. Оставалось только держать руку на пульсе и быть готовым ко всему. Но к этому я давно привык.